Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля. Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова, Иаков же роди Иуду и братью его, Иуда же роди Фареса и Зара от Фамары, Фарес же роди Срома, и Сром же роди Арама, Арам же роди Аминадава, Аминадав же роди Насона, Насон же роди Салмона, Салмон же роди Оза от Рахавы, Оз же роди Овида от Руфы, Овид же роди Иессея, Иессей же роди Давида царя, Давид же царь роди Соломона от Урины, Соломон же роди Роваама, Роваам же роди Авия, Авия же роди Аса, Аса же роди Иосафата, Иосафат же роди Иорама, Иорам же роди Азию, Азия же роди Иоафама, Иоафам же роди Ахаза, Ахаз же роди Езекию, Езекия же роди Манасию, Манасия же роди Амона, Амон же роди Иосию, Иосия же роди Ихонию и братью его в преселении Вавилонское. По преселении вавилонским Ихония роди Салафииля, Салафииль же роди Зарававеля, Зарававель же роди Авиуда, Авиуд же роди Илиакима, Илиаким же роди Азора, Азор же роди Садока, Садок же роди Ахима, Ахим же роди Илиуда, Илиуд же роди Илиазара, Илиазар же роди Матфана, Матфан же роди Иакова, Иаков же роди Иосифа, мужа Марина, из нея же родись Иисус, глаголемый Христос. Всех же родов от Авраама до Давида, родове 14, и от Давида до преселения Вавилонского, родове 14, и от преселения Вавилонского до Христа, родове 14. Иисус Христово Рождество си тебе, обручение уба бывшей матери его Марии Иосифови, прежде даже не снитеся има, обретеся имуще во чреве от Духа Свята. Иосиф же мужа я праведен сы, и не хотя ее обличите, восхотя тай пустить ее. Сия же ему помыслившу, се ангел Господень во сне явися ему глаголя, Иосифе, сыне Давидов, не убойся приятий Мариам жены твоя, рожшегося в ней от Духа есть свято. Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, той во спасет люди своя от грех их. Сие же все бысь да сбудется реченной от Господом пророком глаголющим, все дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. Восстав же Иосиф от сна, сотвори яко же повелей ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знаешь я, донде же роди сына своего первенца, и нарече имя ему Иисус.